Глава 23. Краснодар, 1944 год. Богдан Боголепов и Василий Куропаткин, недавно вернувшиеся с войны, до Кёнигсберга они не дошли, получив серьезное ранение, сидели в кабинете Курилина, который, будто оправдывая свою фамилию, дымил и дымил, не выпуская изо рта папиросу. «Ну, что скажете, товарищи?» Голос капитана звучал доброжелательно, но в нем чувствовались металлические нотки. «Что скажете насчет спецгруза номер 15Г?» Партизаны переглянулись. Их лица вытянулись, будто по команде, но НКВДист прочитал что-то фальшивое в этом удивлении. Во всяком случае, так ему показалось. «Или вообще о нем не слыхали?» — ехидно поинтересовался он, слюнявя папиросу. Боголепов развел руками. «Как же так?» — мужчина моргал, будто не понимая, что происходит. «Семен Иванович и я бумагу в штаб писали, дескать, сожгли все в лесу». Воронцов почувствовал, как забилось сердце. «Сожгли?» — спросил он. «Сожгли ценный груз?» Богдан отвел глаза. «А что прикажете делать?» — буркнул он. «Немцы со всех сторон окружили. Бои каждый день, считай». «Надо было скорее из тех мест выбираться. Вот и решили с командиром все сжечь, отряд распустить. С каждым днем в нем становилось все меньше и меньше людей». «А деньги?» Алексей Павлович поднес глазам бывшего комиссара листок бумаги с какими-то цифрами. «Вот здесь черным по белому написано, что Притула взял из банка для вашего отряда 40 тысяч». «Вот ни копеечки не взяли», — встрял Куропаткин и отвел глаза. Это не ускользнуло от Курилина. «Деньги сразу в мешок перепрятали холщовые, не подумали, что осень наступает. Как дожди пошли, они и промокли. Когда полезли в мешок, чтобы их достать, одни ошметки обнаружились». «Как же сожгли сокровища?» — не отставал капитан. «Это ведь золото». «Да ведь как?» — Боголепов сжал натруженные крестьянские руки. «Керосином облили, и все. Потом остатки в яму бросили и ветками закрыли». «Место показать можете?» Курилин сверкнул темными глазами из-под черных насупленных бровей. Куропаткин и Боголепов снова переглянулись. «Отчего ж не показать?» «Покажем», — отозвался бывший начальник снабжения. «Ежели найдем. Сами понимаете, когда кругом стреляют, думаешь, как людей спасти? Все же боевые единицы. Ведь страну не украшения там всякие с оружием защищали». «Понятно». Капитан сунул им какие-то бумажки. «Подпишите. Можете быть свободны, но из города не уезжать». «Дык это... нам в станицу надо хозяйство поднимать», — угодливо проговорил Василий. «Меня председателем колхоза хотят поставить». Алексей Павлович даже не взглянул на него. «Я дважды не повторяю. В противном случае в камере посидите». Комиссар вскочил, зло посмотрев на товарища, и залебезил, извиваясь как уж. «Конечно, товарищ капитан, мы подождем. Вы же во всем разберетесь». «Да, и постараемся поскорее», — пообещал Курилин и выпустил струю дыма. Когда за партизанами закрылась дверь, он повернулся к Воронцову. «Слежку организуй за этими двумя. Лгут они». «Я тоже об этом подумал», — согласился Сергей. «Акт сожжения 80 килограммов золота просто абсурден. В противном случае должны были остаться слитки с не меньшим весом. Много слитков. Любой нормальный человек обязательно запомнил бы, где их закопал». «Вот и я о том же», — пробурчал капитан и, наконец, вытащил папиросу из искривленного рта. «Дуй за ними. Возьми толковых ребят и глаз не спускать. Чую, недолго они нас будут в неведении держать. Прихватим голубчиков на чем-нибудь горяченьком».